«Я не знаю», — сказала Сэйон, уплетая рамен. Она ловко орудовала палочками, но то и дело отвлекалась, не в силах преодолеть возбуждение. Папа ничего не рассказывал, но я могу догадаться, с чем это связано. Он мне такое сказал. Ох, Ван Ги, моя жизнь налаживается. Я терпеливо ждал продолжения. Папа сказал, что расторг мою помолвку. Выпалила Сэйон. Я больше не должна выходить за этого мерзкого Ли. Ты же вроде сама ему обещала, хмыкнул я. Девушка замерла в изумлении. Ты не рад? Рад, конечно, но... Или я тебе сразу стало не так интересно? Прищурилась Сэйон. Чужая жена ведь всегда соблазнительнее. Да, брось. Отмахнулся я. Подцепил палочком кусочек мяса, с наслаждением отправил его в рот и прикрыл глаза, пережевывая. Хорошо, непосредственно кивнула она. Так вот, я думаю, что папу и сорвал свадьбу. Ну, после драки. Господин Кан сказал мне, что в начале недели начальник охраны ездил с лучшими людьми сопровождать папу на встречу с семьей Ли. Говорит, что папа интересовался моими перемещениями в ту ночь. Ну, когда? Она мило покраснела, затем присосалась к бутылке холодного лимонада, хитро глядя на меня. Так или иначе, я теперь свободная женщина, и у меня есть перспективы. Раз папа ушел с поста председателя, перспективы, председателем Тангкан Солюшин может быть только представитель семьи, Ван Ги. Ты ведь понимаешь, что это значит, Хаэм? Да, понимал. Совет директоров, конечно, будет не в восторге. Айгу, милый Ван Ги, что там сейчас забурлит? Какие игры закрутятся? Я так понимаю, что кроме тебя у них еще две кандидатуры. Твой брат и твой кузен, верно? Не обязательно, помотала головой Сэйон. Есть же еще дядя Данук, он один из директоров Тангкан Иншуранс. Или же Есыль, супруга дяди Джунки. Хотя ее вряд ли назначит, она никогда не работала вообще. Она замерла, палочки, до того порхавшие в воздухе, тоже застыли, хищно нависая над тарелкой. Сэйон медленно произнесла. Дедушка может назначить кандидатуру, но утверждать ее будет совет директоров. Пожалуй, слишком демократично для Чебалей, не удержался я от сарказма. Если большое начальство дает команду, они ведь должны всего лишь ответить есть и отправиться на выполнение. У нас так не принято, помотала головой Сэйон. Мы Тангкан, Ван Ги, у меня есть все шансы. Она взбудораженно вернулась к еде. Я не мог удержаться от умиленной улыбки. Девушка всецело погрузилась в переживания и была такой искренней в них. Главное, чтобы не потерялась от таких качелей. На прошлой неделе она была невестой металлурга, без всяких перспектив, а сегодня уже всерьез могла думать о должности председателя целой корпорации. Ума не приложу, зачем ей это, конечно. Но раз важно, значит важно. Не все же, как я, не знают, кем станут, когда вырастут. У меня есть все шансы, изумленно повторила Сэйон. Ты можешь себе представить, во главе Тангкан Солюшин встанет либо Тэ Кьон, либо я. Пак Хо точно откажется. Я в Южной Корее разбираюсь не очень хорошо, да и сам Чон Ван Ги не слишком-то в ней разбирался, пусть и был аборигеном, но с точки зрения бизнеса ставить на такую должность молодежь неэффективно. Тут должен править некто с опытом, с сединами, сыплющий поговорками и мудростями веков, а не вчерашняя студентка из Европы. Да, председатель в компании это скорее контрольный важный человек, которому надо грозно смотреть за делами, и не обязательно в них разбираться. Там целая прорва специалистов разных калибров для таких работ существует. Заместители, советники, президенты различные. Вон, те же директора. Ладно, говорить это вслух я, разумеется, не стану. Потому что в теме Чебалей точно не разбираюсь, да и не хочется ломать крылья взлетающей Сэйон. Мне нравилось наблюдать за ее энтузиазмом, и я был готов сделать все для того, чтобы у девушки исполнилась мечта. Тэ Кьон очень хорош, вздохнула Сэйон. Но, я уверена, он связан с тем отделом, который ты раскрыл. Он коррупционер, не доказано. Впрочем, мы можем с ним встретиться и пообщаться с глазу на глаз, немного зловеще произнес я. У меня есть чем разговорить парня. Мне же так и не получилось найти в календаре публичные выступления парня. Он будто затаился, словно ждал чего-то такого. Сэйон передернулась. Не хочу его видеть. Мерзкий человек, но ты прав. Папа также сказал, что будут доказательства, будут и действия, а так, эх, да, сейчас такое начнется. Я даже не знаю, с чего начать. Официант забрал ее опустевшую тарелку, и тут же перед девушкой очутился десерт. Сладкие печенюшки Яктва, обсыпанные кедровыми орешками. Сэйон задумчиво взяла одну из них. «Слушай, а что с твоим котом?» Неожиданно перевела тему девушка. «Он выглядит заболевшим. Очень резкий переход. Сэйон, ты застала меня врасплох», заметил я. «И все же, стресс от переезда, наверное», предположил я. «У моей подруги так кошка заболела и умерла. Слушай, а давай отвезем его к кошачьему психологу». Я поперхнулся пивом, сдавленно откашлялся, но вид сохранил самый невозмутимый. «Ты зря смеешься, я же нектарологу предлагаю его вести», отреагировала на мою реакцию Сэйон. «Мне кажется, он меня ненавидит. Если он узнает, что вести его к кошачьему психологу – это твоя идея, то тогда точно возненавидит. Ну, он ведь и не поймет ничего». Сэйон откусила еще одну печенюшку. «Поверь, этот не так глуп, как другие, я заметила. Мне вообще кажется, он понимает неприлично больше, чем обычные кошки», обворожительно улыбнулась Сэйон. «Да, зверек очень одаренный», согласился с ней я. «Я же могу сегодня его еще немножечко позлить», подмигнула девушка. «Меня аж в жар бросило. Забытые ощущения. Я так понимаю, ты уже наелась, прелестная Сэйон», хмыкнул я. «Тогда у меня к тебе предложение. Не хочешь ли посмотреть интересный сериал? Мне его рекомендовали, но никак руки не доходили. Называется «Сверхъестественное». У меня дома есть. Я не помню у тебя телевизора. Добрый Ван Ги», хитро улыбнулась девушка. «Точно ли ради фильма ты меня приглашаешь?» «Исключительно ради фильма. С телефона посмотрим», выкрутился я. «Тогда надо спешить», сказала Сэйон и подняла руку, подзывая официанта. «Сериал, кстати, мне понравился, но первую серию мы посмотрели только с четвертой попытки, а потом оба отрубились, словно нам давно уже хорошо за 40, а завтра рано утром на работу». Так что внезапный телефонный звонок, раздавшийся около полуночи, меня разбудил. Я схватил трубку, отключая звук. Сэйон что-то пробормотала и повернулась на другой бок. «Чистая совесть, крепкий сон». «Да», тихо ответил я, выбравшись из кровати. «Что делаешь?» – весело поинтересовался Ким Хе. «Сплю», – честно признался я. «Зачем? Выходи, завтра ведь суббота. Помнишь, мы раньше по субботам вечно куда-то ездили?» «Куда выходи?» – продолжил тупить я. «В ночь. Давай, будет весело. По-моему, он выпивший». В подтверждение этому Ким Хе глупо хихикнул. «Идея ночного загула с подвыпившим приятелем мне нравилась еще меньше. Слушай, ты чего удумал, дружище? Давай завтра пообщаемся, а? Ну, правда, очень не вовремя ты. Я поднимаюсь», заявил в ответ Ким Хе. «Стоять, чуть быстрее, чем нужно», возразил я. «Куда ты там поднимаешься? Ну, я же знаю, где ты живешь. Смотрю на твой дом. Я хочу поговорить. Это очень-очень важно. Жди внизу». «Блин, чего ему надо-то? Но послать его не по-людски получится. Правда, ночью в гости заваливаться тоже не совсем по-человечески. Однако это ведь Ким Хе, откуда ему знать-то, как поступают адекватные люди?» Тихонько одевшись, я выскользнул из квартиры и уже через несколько минут был внизу. Аналитик и правда был в подпитии, но хуже того оказался его наряд. Приятель стоял весь в черном, перетянутый непонятными ремнями, явившимися из фантазии мазохистов. Когда я вышел из подъезда, то Ким Хе странно улыбнулся и натянул на лицо черную маску с прорезями для глаз. Принял героическую позу, уперев кулаки в боки, но перед этим тряхнул за спиной плащ. Тот вяло опал, жалко превратившись в подобие поджатого хвоста. «Ты серьезно? Черный аналитик и белая фурия ждут тебя». Из-за поворота выехала машина Ким Хе и затормозила рядом с нами. За рулем сидела Хай Юн в белом обтягивающем наряде, с глубоким декольте и аккуратной белой маской на глазах. Губы у девушки были ярко-красные. Я медленно попятился к двери. «У дурдома тоже выходные?» «Вы рехнулись, для тебя тоже есть наряд, но если хочешь, можешь и так, только маску возьми, у меня есть несколько красных». «Красный — это здорово, ребята, я спать», развернулся я. «Подожди», воскликнул Ким Хе. «Пожалуйста». Он шагнул ко мне и схватил за рукав. «Ван Ги, ты уехал, и все стало серым, будто бы все закончилось. Мы потеряли сказку, Ван Ги, ты не мог бы, ну, один раз, хотя бы попробовать, ну, короче, это». Ким Хе все никак не мог собраться с мыслями. «Я же сделал еще один шаг к двери. У меня наверху в кровати спит шикарная женщина, я бы тоже не отказался поспать». «Мы перестали делать глупости», вздохнул Ким Хе. «Перестали пролазить в окна к любимым женщинам», не удержался я, но затем справился с ностальгией по советскому кино и прошипел: «Дружище, Прошло 2 недели всего, что ты раскис. Мне казалось, что на нас пялится из всех окружающих домов. Нет, я чувствую, упорствовал Ким Хе, ты переехал, чтобы выбросить нас. Подари нам одно чудо, и мы отстанем. Одна охота. Мимо проехал автомобиль, из которого высунулся пьяный парень и расхохотался, тыча пальцем в Ким Хе, а потом машина с визгом шин свернула за угол. Я вспомнил сериал, который только что смотрел. Покататься под хороший рок по ночному городу в поисках справедливости, хм, а почему бы и нет? Ребятам быстро надоест колесить по дорогам, и они от меня отстанут. Впрочем, возможно, я недооценивал степень их уповлеченности. Одна охота, и вы отстанете, смирился я. Да. Ким Хе обернулся на Хаюн и показал ей 2 больших пальца. Да, поехали. Я выдохнул и залез в машину на заднее сиденье. Спасибо, Ван Ги, сказала мне девушка. Ким Хе плюхнулся на сиденье пассажира спереди, протянул мне несколько масок. Вот, надень, любую. А вон костюм. Сверток рядом со мною я демонстративно отодвинул в сторону. Маски тоже хорошо, не стал настаивать черный аналитик. Я же осмотрел маски. Все разного цвета, но все они, при ближайшем рассмотрении, имели один и тот же рисунок, сделанный химическим маркером. На каждой не очень аккуратно, но очень выразительно были выведены удивленные глаза. «Так, ты видел этот ролик?» «Да», — обреченно спросил я. Машина тронулась с места. Я показала ему. «Мы не знали, что ты так умеешь», — не выдержала Хаюн. «Изумленный воин, это была сама судьба, Ван Ги. Этот город сам придумал тебе имя». «Ребята, ну что за фантазии?» — поморщился я. «Ну, детский сад, честное слово, пожалуйста. Один раз, мы просто покатаемся по городу, и если где-то увидим что-то плохое, то придем на помощь страждущему городу», — взмолился Ким Хе. «Только один раз». Я тяжело вздохнул, взял красную маску, натянул на голову. «Спасибо, спасибо, спасибо», — протараторил черный аналитик. «Этот город еще не знал о тройке загадочных героев, проникших в него под покровом холодной сеульской ночи», — торжественно произнесла белая фурия и нажала на клаксон. «Ладно, глупо это все, но чего не сделаешь ради друга. Мы долго мотались по ночным улицам, и это было скучно». Сверкающий огнями город влачил свое праздное существование со множеством неконфликтных людей. На улицах уже готовились к скорому Новому году, и все больше появлялось сверкающих украшений, и все меньше преступных элементов. Я удобно устроился на заднем диване и пару раз даже задремал, пока мои верные спутники разыскивали бандитов в городе с очень низким уровнем криминала. Здесь, как показывает практика, нечистоплотные люди есть, но они тебя сами находят. Так что, местный бандитизм – это удовольствие не для всех. Потому супергерои популярны в разных Америках. Вот там да, каждому городу нужен герой, а иногда еще и новый, взамен старому, сломанному. Около 4 часов утра мы заглянули на заправку, где заказали кофе. Заказывал Ким Хе, предварительно снявший маску. Да и Хаюн тоже стянула свою. Несколько минут мы сидели в машине и молча пили горячий напиток, тщательно пережевывая местную выпечку. Настроение у команды упало. Честно говоря, даже жалко их стало. Вот бы хоть каких-нибудь захудалых гопников найти, а, вон, в район мигрантов может поехать, там, говорят, хватает приключений. Эх, а если бы у тебя была способность чувствовать опасность, как у Человека-паука, мечтательно проговорил Ким Хе, или как у Сорвиголовы, поддержала его Хаюн. Хлюпнула напитком и тяжело вздохнула. А еще лучше, как у ведьмака, когда зажимаешь его ведьмачье чутье, и видишь, где кто-то агрессивный прячется. Продолжил фантазировать черный аналитик. Поймал влюбленный взгляд спутницы, и они слились в поцелуе. «Может, поедем домой?» – сдавленно предложил я. «Мы ведь честно попытались». «Да, Ван Ги, прости, дурацкая вышла идея», – расстроился Ким Хе. «Отнюдь, ведь сегодня черный аналитик, белая фурия и изумленный воин убедились, что городу не грозит никакая опасность», — не согласилась Хаюн. «Еще одна спокойная ночь, ведь на страже. Давай уже к дому, хорошо?» — прервал ее я. «Подожди», — напрягся Ким Хе. Он уставился на что-то за окном. Я вытянул шею и увидел, как несколько мужчин выбираются из помятого кроссовера, вставшего на парковке для инвалидов. Прежде чем я успел что-то сказать, черный аналитик уже распахнул дверь и бросился к ним навстречу. «Немедленно переставьте машину. Пу-пу-пу». Переглянувшись с Хаюн, мы напялили маски. Она со страстью, я от безысходности. Вид у мужчин был довольно усталый. Работяги обычные, Может, ехали со стройки какой-нибудь в другом городе и заехали заправиться, перекусить. Никто из них никак не рассчитывал на воспитание со стороны незнакомца в маске, и претензию пока тоже особенно не понимали. Да, встали на одном из мест для инвалидов, но вся парковка вообще пустая была. Не то, чтобы я их оправдывал, сам-то никогда не встану, но Ким Пхе был неумолим, и, наверное, у него бы получилось заставить справедливость восторжествовать, если б не появилась белая фурия. При взгляде на девушку в откровенном наряде, мужчины хищно заулыбались. «Вот эта красавица!» — хрипло проговорил один из них. «Самый рослый и самый некрасивый. Вот это тело! Эй, Агасси, что ты делаешь в компании этих глупых юнцов? Позволь, мы покажем тебе настоящую мужественность. Блин, ну это нечестно. Это ведь спровоцированный конфликт. Так же нельзя, ну, какая грудь?» — протянул второй мужчина. «Можно потрогать?» — Хаюн покраснела, попыталась прикрыться. К тому же ей явно стало холодно. Такой наряд все же не на нулевую температуру рассчитан. «Немедленно прекратите», — вступился за свою даму черный аналитик. «Извинитесь перед прекрасной Айгусси. Да чего тебе надо, черная глиста? Открой свое лицо, когда со мною разговариваешь», — возмутился самый здоровый из мужчин. «И Кисуны этой скажи, пусть прикроется». Этого Ким Пхе уже не стерпел. Он со страшным криком бросился на обидчика, и это было нападение пуделя на дога. Несколько жалких взмахов кулаками со стороны аналитика и один мощный удар от его оппонента. Черный аналитик отлетел на несколько шагов, потеряв интерес к схватке. Белая фурия, забыв про все, поспешила к павшему. «Пхе, я оказался напротив четверых мужиков один. Не то, чтобы я как-то этого факта испугался, но когда тот, кто откинул Ким Пхе, сжал кулак, то вежливо предупредил. Прошу, не надо. Просто уберите машину, извинитесь перед девушкой». Кулак полетел в мою сторону. «Блин, навыков тобой активировался помимо моей воли. Блок левой, правой прямой в челюсть. Хруст кости. Слава богу, не моей». Здоровяк молча рухнул на асфальт. Противников осталось трое. «Я серьезно», — жалобно попросил я работяг. «Давайте не делать еще хуже». Демонстрация силы удалась, и в драку больше никто не полез. Тот, кто восхищался грудью Хаюн, сдавленно извинился. Павшего товарища мужчины дотащили до автомобиля, а затем старательно переставили свой помятый кроссовер подальше от мест для инвалидов и подальше от нас. Когда мы вернулись в свою машину, то еще долго молчали. «Я не так себе это представлял», — наконец признался Ким Пхе, осторожно проверяя челюсть. «Совсем не так, быть супергероем отстой, но ты бы никогда не узнал об этом, если бы не попробовал», — поддержала его Хаюн. Они взялись за руки, влюбленно глядя друг на друга. «Да елки-палки, отвезите меня домой, а?» — напомнил я о себе. «Кажется, не выйдет из нас супергероев, и хорошо, чтобы ребята это поняли. Так что даже очень неплохо, когда первый опыт выходит вот таким. Почему мне так стыдно?» — спросил в воздух Ким Пхе, когда наш автомобиль выехал со стоянки. «Потому что мы взрослеем», — тихонько произнесла Хаюн. «В следующий раз мы будем лучше. Мы подготовимся, мой милый Пхе». «Так, видимо, это неисправимо, но вмешиваться в их мечты мне не хотелось. Чужие увлечения – это чужие увлечения. Чем бы детишки не тешились, лишь бы своих не заводили. Страшно представить, какой отпрыск выйдет у таких родителей». Оказавшись в квартире, я первым делом убедился, что Сэйон еще спит. Облегченно выдохнул, затем принял душ и, осторожно, заполз под теплое одеяло. Напоследок отмахнулся от высунувшегося из своего логова Страйгора. Тот ничего не сказал, только сокрушенно вздохнул. Но я уже засыпал и реагировать не собирался. Глава 9. Во время обеда наши с Сэйон телефоны зазвонили одновременно и при этом одинаковыми стандартными мелодиями, отчего мы оба не удержались от улыбок. Правда, при взгляде на экран своего смартфона девушка улыбаться перестала, торопливо встала и, поднося трубку к уху, отошла в сторону. Лицо у нее стало совершенно серьезным. «Мне же позвонил Ким Пхе. После вчерашнего я, честно, напрягся вероятному появлению у влюбленных гиков нового плана, но на этот раз повезло. Приятель сразу принялся извиняться за ночной загул, за свое поведение и за мое вынужденное свидетельство его позора. Я в ответ не очень убедительно пытался объяснить ему, что все ошибаются, ничего страшного, что надо одеваться теплее, особенно Хаюн, да и со злом на улице банальным патрулем не борются. Нужны другие методы и другие средства, современные, технологические. полицейские частоты. Внезапно ахнул Ким Пхе. Айгу, Пхе, я не это имел в виду. Краем глаза я наблюдал за Сэйон. У нее беседа совершенно точно шла не так гладко. Сканер полицейских частот. Как же я об этом не подумал. Забормотал мой приятель. Точно. Мы просто были не готовы. Нерациональное использование технологий. О, Ван Ги, ты мой герой. И он, не прощаясь, отключился. Я медленно сунул телефон назад в карман, наблюдая за Сэйон. Девушка выглядела так, что мне захотелось подойти, забрать у нее трубку и пообещать ее собеседнику страшную участь. Когда Сэйон заканчивала разговор, то руки у нее тряслись. «Что случилось?» – спросил я, когда она села назад за стол. Вырвалась из пут мыслей Сэйон, а затем смущенно улыбнулась. Дедушка звонил. «Даже не помню, когда мы последний раз разговаривали», – сказал ехать к нему. «Когда?» «Сейчас», – вздохнула Сэйон. «Не хочу, но дедушки не отказывают». «Хочешь, с тобой поеду?» «Не думаю, что дедушка будет рад», — покачала головой Сэйон. «Я не собираюсь к нему идти, но проводить-то могу», — терпеливо уточнил я. «Поддержать все дела?» «Нет-нет, господин Кан меня отвезет». Я посмотрел в окно. Машина с охраной Сэйон стояла на той стороне улицы. Шел дождь, и потому один из суровых мужей стоял на улице с раскрытым зонтом. Водитель же повернул к нам лицо в солнечных очках и не шевелился. «Мда». Как говорится, каждому свой эскорт. Хорошо, что ночь эти ребята провели не на моей лестничной площадке. Кстати, а где они ее провели? Когда меня забирал Ким Пхе, машины охраны на улице не было. Ащ, Ван Ги, как думаешь, что ему надо? Не сдержалась Сэйон. Чего гадать? Езжай и узнаешь. Предположения строить не хотелось. Тем для разговора у нее может быть много. И вряд ли хотя бы одна из них девушке понравится. Ты не обидишься? Мы же собирались вместе. Семья — это святое, — подмигнул я, прерывая. Что бы там ни случилось, совсем разберемся. Ну и набери, когда закончишь. Ты чудо, Ван Ги. Мне с тобою повезло. Правда, я так и не понимаю, почему ты так упрямился сначала. Я даже думала, что ты из этих, из европейски настроенных. И так вокруг тебя скакала, эдак. О, как ты меня злил, Ван Ги, ты бы знал. Она протянула мне руку, коснулась моих пальцев. «Хотя, ответь ты сразу, то, может, и не зацепил меня так». «Да», — улыбнулась Сэйон. «Просто иногда так бывает. Ты годами убегаешь от чего-то, а потом понимаешь, что оно-то тебе и было нужно». Максимально пафосно постарался изложить я. У самой машины Сэйон прижалась ко мне на прощание и, нырнув под защиту зонта, села на заднее сиденье. Я кивнул господину Кану и заметил, что суровый взгляд телохранителя на миг потеплел, но потом он снова превратился в истинного головореза семьи Сон. Когда я вернулся в квартиру и вошел в комнату, то увидел, как Страйгор внимательно изучает кота, сидящего по ту сторону панорамного окна. Черный собрат повелителя верховных сил поставил передние лапки на свой хвост и лениво щурился на архимага. Встретились два одиночества. Это, кстати, не первый ли кошачий собрат на его пути, я хмыкнул. Ополоснул руки в раковине, а потом резко обернулся. «Какого лешего, мы же на 15-м этаже живем? Откуда здесь коты по ту сторону стекла?» Вот только черный кот уже исчез, а Страйгор с максимально независимым видом утаптывал подушку на кресле. «Что это такое сейчас было?» Мрачно поинтересовался я. «Что?» – мявкнул архимаг. «Вот там, за окном, там был кот», – флегматично заявил он. «Так, ладно». Я подошел к креслу, сел на корточки так, чтобы наши со Страйгором глаза оказались на одном уровне. Битву взглядов повелитель верховных сил проиграл, и это меня, скажем мягко, удивило. «Мне нужны ответы, дружище», — мягко произнес я. «Прошло достаточно времени, и, мне кажется, его должно было хватить для завершения твоего самоанализа. Дальнейшие тайны уже можно рассматривать как вредительство. Чего тебе надо, а?» — горько вздохнул Страйгор. «Оставь меня в покое. Живи и дай жить другим. Что в этом невероятно трудного для тебя, а? Что за кот это был? Что с тобой приключилось? Кот и кот, не бери в голову», — архимаг отвернулся. Я медленно протянул руку, бережно взял его за голову и вернул себя в поле зрения кота. Страйгор не сопротивлялся и даже не зашипел. «Покорен, а значит подавлен. Да что с ним случилось-то? Ты же повелитель верховных сил, а не вялая колбаса. Напоминаю, у меня есть уста истины». «Угроза», — сквозь зубы мяукнул Страйгор. «Нет, я дорожу твоей волей и уважаю тебя, хоть ты и вредная пушистая задница, но скоро у меня не останется другого выбора. Ты теряешь мое доверие». Страйгор сглотнул, мягко высвободился. «Доверять кому-либо глупо. Я не очень умный. Оно и видно». Я уставился на синюю точку во лбу кота, медленно поднялся на ноги. Страйгор следил за моими движениями очень внимательно. Нажал, поинтересовался он у меня, всегда хотел попробовать, как это изнутри. «Можно ли врать самому себе?» Кот кивнул. «Да, можно. Значит, не нажал, дурак. Страйгор, давай уже откровенно, что я должен сделать, чтобы мы могли говорить открыто?» Он поднялся, блаженно потянулся и сел в кресле. Несколько секунд изучал меня, а затем горько промяукал. «Ты слишком слаб, серый. О, будь в тебе чуть больше могущества, будь ты способен хотя бы на второй ранг, но это несбыточно. У нас нет столько времени, а у тебя нет таких способностей». Страйгор посмотрел куда-то сквозь меня, взор был пуст. «То есть твое поведение – это результат твоего во мне разочарования?» – хмыкнул я. Присел на кровать, кот запрыгнул на нее, сел рядом, но уставился в окно, на парк. «Этот мир обречен, серый. Меня обманули, меня использовали. Вся моя жизнь была наветом злой воли. Единственное существо, кому я верил, предало меня – Ундага». Вспомнил я тот выкрик Страйгора. «Ундага!» – кивнул Архимаг, так и глядя куда-то вдаль. «Я терпеливо ждал продолжения, и труды оказались вознаграждены. Она здесь, серый, в этом мире, уже поедает его изнутри, и никто не сможет остановить ее. А как же Клювоголовы? Его больше нет. Вот это новости. Что значит его больше нет? Клювоголовы не поможет. Ундага отравила его, и сейчас слуга носителя чаш нам также полезен, как и твое средство для нагрева воды». Он покосился на чайник, недовольно сощурил глаза. У Страйгора были претензии к электрическим шумелкам, и особенно к чайнику. «Странно, конечно, у меня Мурзя на роботе-пылесосе каталась, а этот вечно с подозрением относился к бытовой технике. Я ничего не понимаю, что значит отравила как отравила, и вообще, что, у носителя этого, других слуг нет. Носитель несет чаши, серый, зачем ему отвлекаться, если слуги его живы, а Клювоголовы жив? Но перестань, серый, перестань, создай стаю со своей самкой, у тебя еще есть время, ты уйдешь до того, как Ундага выпьет ваш мир, наслаждайся». Не перебирает ли кот с пафосом? «А, ну, такое себе пожелание, друг ты мой мохнатый, ты сейчас всерьез можешь использовать уста истины, раз не веришь, или только грозить ими можешь, давай, используй, покажи, что твои слова и твои поступки не сходятся». Фыркнул кот. «Ну да, наверное, всерьез. Хорошо, ладно, допустим, такие новости надо переварить, конечно, но неужели нет никаких вариантов противодействия?» Страйгор улыбнулся. «Боже мой, какой ужас, улыбающийся кот, у тебя есть желание бороться, это хорошо, но это от недостатка знаний, мой друг. Вон, кошачий озорник тоже хочет сражаться». «Кошачий озорник, очень знакомое имя, но все же стоит уточнить, кто?» «Озорник, тот, кого ты видел за окном, тот, кто переселил тебя в мое тело, а меня в твое. Повеселился, сын червя, а нынче изволит желать сражения. Вот только ничего он не сможет сделать, как и ты. Кроме жажды для жизни нужна еще и вода, а ее у вас нет». Я молча смотрел на кота сверху вниз, а он с грустным видом продолжал говорить упаднические вещи. «Погоди, если этот озорник он смог мою душу перехватить и запихнуть в это тело, да и твои маршруты сбить, значит, что-то ведь может сделать. Ты явно его недооцениваешь. Это все, над чем он властен. Перехватывать и прятать. Ах, если бы ему доставало умение выдергивать души из живых, тогда мы смогли бы победить Ундагу. Но власть его лишь проказы. Взять из одного места да перепрятать в другое. Не кошачий озорник, а сорочий. И руны еще мои. Всю округу ими загадил». Кота передернуло, и он стал вылизывать себе бок, продолжая раздраженно мяучить, будто себе под нос. «Несколько дней назад появилась одна руна, прямо здесь, в доме. Потом его мерзишество притащило еще одну. Потом перенес еще и еще. Тут все в этих рунах теперь. Но что толку? Ты не справишься с Ундагой. Ты даже не доберешься до нее. Ведь она в толще вашей планеты, купается в кипящей магме. Тут кругом руны». Я почесал занывшую ладонь. «Черт, тоже мне собака Павлова». Наработал себе рефлекс. «Говорю руны, подразумеваю раны». Какая поразительная внимательность, кот даже отвлекся от своего бока, но ненадолго. «Да, они повсюду, но ты не выдержишь их силы, ты слишком слаб, до этого такие мелочи тебя не останавливали, для захвата мира хватило бы того, что в тебе есть». Медленно, постепенно, руна за руной, Спустя лет 5 ты бы смог уже раскачать свое тело для хранения большего могущества, но остался бы на том же уровне силы. Ну, так чего мы сидим? Пошли работать. У нас же есть еще 5 лет, даже впитав в себя столько рун, ты все равно не сможешь одолеть Ундагу. На той стороне стекла снова появился черный кот, и только сейчас я увидел, что он сидит в воздухе. Глаза гостя переливались радужным светом. Спустя миг кошачий озорник оказался на ковре, в шаге от меня, пройдя сквозь стекло. Значит, больше не скрывается. Он говорит, что мы должны попытаться. Ты ему понравился, сказал Страйгор. А еще он говорит, что кошачий век недолог. У меня нет этих 5 лет. Повелитель Верховных Сил вскинул голову. Ну а если бы и были, все одно поражение. Ведь тебе, чтобы победить Клювоголового, нужно гораздо больше времени. Чего говорить о Властительнице Скользящих? Ты говорил, что я справлюсь с Клювоголовым, буркнул я. Мотивирующе врал, признался Страйгор. Поэтому просто живи, человек. Наслаждайся последними годами этого мира. Я даже прощаю тебе твою шумную самку. Так, а носитель чаш? Отмахнулся я от шпильки кота. Ему можно как-то позвонить там, или еще как-то сигнал подать. Пусть придет и порядок наведет. Он ведь за этот самый порядок отвечает. Этот мир лишь крупица в чаше. Когда Ундага высосет силу из ядра, то чаши накренятся, и только тогда Горбатый обратит свое внимание. Только тогда он начнет действовать. Но признаемся друг другу, Серый, нас обоих это уже не будет греть. А Ундага уже вернется назад, в свой мир, с усвоенной силой, которую носитель чаш никогда не отыщет. Потом все установится в гармонии, зародится новый мир, новая крупица и все. Кошачий озорник важно качнул головой, подтверждая слова собрата. Так, походу вместо кошачьего психолога мне человечий нужен. Одну депрессию наводит, ироды. Так, братцы-котики, давайте перестанем рвать на себе волосы заранее. Неужели нет никаких вариантов? Скорее нет времени, Серый. Будь я на твоем месте, то вполне вероятно, при должном везении, через несколько лет я бы нашел нужную мне руну. О, да если бы не эта волосатая мерзость. Он кивнул на кошачьего озорника, и тот ощерился в ответ. Если бы не ее игры с моими рунами, я бы знал, что искать. Сейчас же все будет перебором пустыни в надежде отыскать нужную песчинку. 5000 рун не так уж и много. Так себе пустыня получается. Раз ты говоришь, что мог бы найти нужную, значит, мы должны попытаться. Ты неуемен, Серый. Это глупо таким быть. Потратить оставшееся время на поиски, а не на радость в жизни, нелепо. Но волосатой мерзости это не лепится по душе. На этот раз кошачий озорник съел оскорбление, даже не поморщившись. Черный кот снова важно кивнул. Глаза его сверкали волшебством. Кончик тонкого хвоста подергивался. Красив, черт. Так, ну-ка, Серега, соберись. Страйгору нужно вправлять мозги. Я не психотерапевт, но кое-что сказать имею. Ты сейчас себя сильно накрутил, дружище, покачал я головой. Так бывает, в голове картину сам создаешь, и все факты к ней прикручиваешь, а потом сам же в нее и веришь. Так нельзя, надо бороться. Что там за руна у тебя есть нужная? Вдруг я сегодня ее получу? Режь. Я протянул ему ладонь. Твое тело сможет использовать только одну из подходящих. Она несложная, но она одна. И собрать заклинание сам ты не сможешь еще очень долгое время. Так в чем дело? Пошли искать. Что за руна? Антидот. Мы можем вывести токсин из тела Клювоголового. И тогда он убьет нас, весело догадался я. Я допускаю такую возможность. Кошачий озорник замотал головой, не соглашаясь со Страйгором. Не слишком-то это обнадеживало, но какие еще варианты? С голой задницей на эту Ундагу лезть? Пусть взрослые дядьки разбираются. Ладно, давай действовать тогда, друг мой. Я поиграл пальцами на протянутой ладони. Кромсай, Катна на меня даже не смотрел. Он уставился на кошачьего озорника с изумленным видом. Хаэм, а ты прав. Это ведь очевидно и просто. Страйгор возбужденно встал на кровати и заходил кругами, то и дело, поглядывая на величественного собрата. Тот снисходительно следил за метаниями бело-рыжего собрата. У них происходил диалог, и голос божественного создания слышал только Архимаг. Но погоди, тот, кто явится на смену Клювоголовому, сначала убьет нас, и только потом отправится на битву с Ундагой. Резко остановился Страйгор. Глаза повелителя Верховных Сил его выпучились в изумлении, и он сдавленно мяукнул. «Что значит? И что, не желаете посвятить меня в детали?» Мягко поинтересовался я. «У вас очень интересная беседа происходит, печенкой чувствую. По-моему, она меня тоже касается. Прости, забылся. Думал, что я это не вслух. Эта волосатая мерзость предложила убить клювоголового, а не спасать. Хорошая была бы идея, если бы не наша неминуемая смерть после... Раздраженно промяукал Страйгор. Озорник в ответ прищурился недовольно. Ой, главное, чтобы драться не начали. Не март месяц, чай. В этой истории никто не должен умереть, повторил я свой девиз. Тут много кто умрет, когда Ундага допьет вашу планету. Давай пока попробуем бескровный вариант, а? Повелитель Верховных Сил посмотрел на мою руку и демонстративно выпустил когти. Ладно, не совсем бескровный, тяжело вздохнул я. Оставим самопожертвование на потом. Да, кошачий озорник подошел ко мне, потерся о ногу, а затем медленно растворился в воздухе. Последними исчезли радужные глаза. Не знаю, зачем я это делаю, буркнул Страйгор и полоснул меня по ладони. Давай, клади ее на стекло, не ошибешься, только не размазывай, чтобы соседнюю не задеть. Их тут налеплено, больно, твою ж мышку. Вот совсем не скучал по этому ощущению. Так, надо средство для мытья стекол купить, и бинтов побольше, и обезболивающего. Глава 10. Рука выглядела, конечно, не очень хорошо, и на третьей руне мой энтузиазм немного угас. Плюс ко всему боль становилась только сильнее с каждым ритуалом Страйгора, и сейчас так и вовсе неприятно пульсировала, продезинфицировав рану и остановив кровь. Я замотал левую ладонь бинтом, затянул зубами узел, посмотрел придирчиво и резюмировал. Это будет тяжело, конечно. Страйгор лежал на кресле и на мое признание даже ухом не повел. Ну и ладно, он свою позицию обозначил. Хорошо, что вообще согласился помогать. Теперь дело за малым, отлавливать изменения в окружающем мире. Искать точки, струны, крестики, галочки и прочие артефакты зрения. Потом пытаться разобраться в каждой из них. Чаще всего методом тыка, да. Я тут подумал, а как мне определить эту твою способность противоядия? Друг ты мой волосатый. Как я узнаю, что получил ее? Ты увидишь рыжие прожилки в отравленном существе и сможешь стереть их. Таким образом и работает антидот. Снимает все виды ядов. Искусственные и естественные. Наведенные или самозародившиеся. Все. С гордостью заявил Страйгор. Это хорошо. Но где мне взять отравленное существо? Кот даже голову оторвал от подушки. Посмотрел осуждающе. Ундамифу, я удивляюсь тебе, серый. Отрави кого-нибудь и все. «Знаешь, я почему-то и не удивлен твоему ответу, и это меня пугает», – буркнул я повелителю. «Ладно, здесь, получается, у нас тоже все не будет гладко. Может, прикупить лабораторных мышей и травить их чем-нибудь?» Я представил себе стеклянный аквариум с подопытными бедняжками и себя над ним. В моих фантазиях на мне красовался белый халат, волосы были растрепаны, на глазах очки с перемотанными изолентой дужками, а на лице безумие. Ну и шприц с ядом в правой руке, куда же без этого, не вариант вообще, пу-пу-пу, не было печали, новых подогнали, и где мне тут своего персонального скрипаля искать, а, что у тебя с рукой, спросила Сэйон, мы встретились поздно вечером в небольшом ресторанчике в туристском квартале, я забронировал столик и пришел немного раньше, поэтому уже даже успел приговорить полбокала пива, когда явилась Сэйон, да, выглядела она, как уставший от жизни старик, говорить об этом ей я, конечно, не буду, да, ерунда, у тебя как успехи, чего хотело от тебя старшее поколение семьи Сон, чего оно еще могло хотеть, так, мне нужно выпить, ты уже с пивом, мне нужно что-то покрепче, она подозвала официанта, и скоро на столике перед нами оказалось жестяное ведерко со льдом, и бутылка вина, Сэйон терпеливо дождалась, пока ей наполнит бокал, а затем жадными глотками его ополовинила, откинулась на спинку стула. Он просил помощь семье, несколько часов меня уговаривал, выгоду объяснял и необходимость моего замужества, ее передернуло, не грозил, не ругал, но слушать меня совершенно не слушал. Разве эта история с замужеством еще не закрыта? Признаюсь, я ожидал, что Сэйон вызвали для разговора про должность председателя. Да, говорил, что предположений никаких строить не собираюсь, но одно дело говорить, а другое – контролировать свои же мысли. С последним у меня не очень получается. Вариации щелкают сотнями. Просто не озвучиваю их и все. Однако такой склад ума хорошо помогает в работе, когда ты способен просчитать слабые места очередной системы быстрее, чем эти слабые места возникнут. Вот и я думала, что история с семьей ли позади, Ван Ги, Сэйон погрузилась в меню. Ты заказал себе что-нибудь? Нет, ждал тебя. пиво не считаю, это мой личный аперитив». Она усмехнулась, потом какое-то время изучала блюдо и снова подозвала официанта, а после заказа устало улыбнулась мне. Папа, оказывается, ему настоящий скандал устроил, нагрубил, едва ли не порвал все связи, и в отставку сам ушел, они его отправили. Совсем от него не ожидала, с чего вдруг, он будто взъелся на этого ли после той встречи. Надо бы поговорить с ним, пусть расскажет, что там случилось. О, Ван Ги, как я устала, съела бы кита. Будем смотреть сегодня дальше твой фильм, и все же что с рукой, серия вопросов и смены тем не привела меня в замешательство. Смотреть будем. Поцарапался, не бери в голову, Сэйон. Так что вы решили с дедом, а почему тебе это интересно? Хитро заулыбалась девушка, но затягивать с интригой не стала. Я отказалась. В свете отставки папы соглашаться быть племенной кобылой сейчас неправильно. Я ведь в шаге от цели. Полагаю, ваш Аксакал твоим решением не очень доволен, верно? Аксакал, округлила глаза Сэйон. Кто это? Старейшина, иными словами, дедушка ваш. Ах он, ну да, конечно, недоволен. Вот только семья у нас большая. Пусть найдет себе на выданье кого-то кроме меня. Она снова отпила из бокала. Хотя, как я поняла, он не видит меня на посту председателя Танхкан. Правда, дедушка обещал не вмешиваться. Сказал, что вернется к этому разговору после выбора нового председателя. Звучит не очень, покачал я головой. Кажется, где-то что-то подобное мне уже доводилось слышать. Да, мне тоже так показалось, согласилась Сэйон. Очень напомнила мне затею папы с тем сервисом кандидатов. Ащ, но мы же Танхкан, мы же гордимся своей независимостью, своими правилами. А он совершенно точно постарается посадить Тэкьона. Девушка гордо выпрямилась. Ничего, тем сокрушительнее будет моя победа. Тэкьон не станет председателем. Она торжествующе улыбнулась. Так, кажется, у нее есть план. Это хорошо, потому что пока мне никак не подступиться к ее проблемам. Слишком высокого порядка люди, таких на улице не прижмешь. Рассказывай, не стал тянуть я. Сэйон же хочет поделиться деталями, это видно даже мне. Это не стоит афишировать, но Лиси Сок ведь старый друг моего отца, и он подозревает Тэкьона в коррупции. Ну, это все ты знаешь. Глаза Сэйон сверкнули. А еще у директора Ли есть право вето в совете директоров. Я убеждена в том, что он заблокирует кандидатуру моего преступного кузена. Звучит красиво. Но что если твою кандидатуру заблокирует какой-нибудь другой директор? Глотнул я еще пиво. Сэйон же нахмурилась. Эта простенькая идея в голову девушки не приходила. Меня-то за что? Неуверенно произнесла она. Я ведь никаких законов не. Я глубокомысленно хмыкнул, и Сэйон возмущенно поджала губы. Выпрямилась, словно кол проглотила. Айгу, ты прав. Дедушка ведь может, ради своих планов на эту империю металлургии. О, как же это омерзительно, Ван Ги. Надеюсь, ты не из таких, из каких, из таких, кто подавляет женщину и лишает ее свободы, ради своих интересов. Нет, что ты, у моей кухонной батареи твоя цепь будет достаточно длинной, так, чтобы после готовки ты могла дойти до моей кровати. Она хихикнула, а потом улыбка сошла на нет. Ты же шутишь, да, уточнила Сэйон. Это было почти обидно, я допил бокал пива, и жестом попросил у официанта еще один. Конечно, шучу. Так что они будут делать, когда все права вето будут использованы? Я не знаю, призналась девушка. Найдут кого-то со стороны? Нет, это невозможно. Право вето необходимо обосновать. Лисий Сок это может сделать. Домыслами, не удержался от иронии я. Сэйон потерянно нахмурилась, потянулась за бокалом вина, и тут нам как раз принесли ужин. Ладно, что-то совсем закошмарил я ее, вместо помощи. Надо исправляться, хоть мне и неизвестны правила Чебалей по престолонаследованию. В Танхкан место председателя должен занимать представитель семьи Сон, это неоспоримо. И совершенно точно, в жизни случается, когда кандидаты на столь важный пост могут оказаться недостойными, но людьми того, кого надо. В жестоком мире так оно и работает. Особенно в тех местах, где прикрываются демократией. В данном случае у Сэйон нет шансов на победу, если только ее дедушка на самом деле человек чести и ставить подножки внучке не станет. Но тогда остается ее кузен. Кто знает, какие выходы он имеет на директоров совета. Впрочем, с этим-то я разберусь. Просто надо вытащить парнишку на свет софитов, и тогда... Слушай, прервал я свою трапезу, милая Сэйон. А дебаты кандидатов в председатели будут? Дебаты? Тускло переспросила она. Ну да, где ты будешь говорить, что он тупой, а он будет говорить, что ты дура. Типичные такие дебаты будущих правителей. Под камеры, с освещением в СМИ. Да, конечно будут. Тангкан Солюшен занимает лидирующие позиции в экономике Сеула. Такая новость непременно будет повсюду. Ащ. Девушка выглядела изумленной. Это же прекрасно. Потер руками я. Это ничего не прекрасно, Ван Ги. Почти воскликнула Сэйон. Он гораздо опытнее меня. Айгу. Об этом я тоже не подумала. Тэк Йон от меня мокрого места не оставит. Ты должна больше в себя верить. Цокнул языком я. Уверен, дебаты пройдут отлично. Если ты хочешь стать председателем, то тебе надо сражаться. Так что не вздумай от них отказываться, если вдруг их предложат. Тебе хорошо говорить, Ван Ги. Это ведь не тебя будут унижать под камеры. Ты должна больше в себя верить, повторил я. Кто знает, может, этот Тэк Йон будет вспоминать вашу встречу, как страшный сон. Я в любом случае буду болеть за тебя, а значит, ты справишься. Вот тебе бы, наверное, не помешало бы поменьше верить в себя, фыркнула Сэйон, но от улыбки не удержалась. Мужчина без веры в себя не мужчина. Мне теперь покоя не дает мысль о том, что будет, если нас обоих забракуют в совете директоров, призналась Сэйон. Наверное, стоит поговорить с папой. Сколько там директоров в совете? Вопрос, наверное, безнадежный. Да, помощь я хочу, но чем и как? Отловить богачей и убедить их не делать неправильный выбор? Такой себе вариант. Проще выходить сразу на дедушку. 9 человек. Ой, что-то я расстраиваюсь. Неужели Тангкан не таков, каким я себе его представляла? Неужели дедушка пойдет на это? Да и сам Тэк Йон. Он ведь точно попытается заполучить голоса других членов совета. Какая же я дура. Так, душа моя, давай без самобичевания. Я взял ее за руку. Совсем легко разберемся, не впервой же, найдем управу на всех и каждого, поверь. Она сдавленно улыбнулась, но без особого энтузиазма. Так что оставшееся время я посвятил тому, чтобы поднять девушке настроение. Сам же, по сути, его и загубил, потому обязан все исправить. Ну и параллельно пытался придумать, каким же образом могу помочь Сэйон в ее непростом пути к вершине. Разумеется, мое лучшее оружие в этом противостоянии – уста истины. Умением замедлять время, профессионально бить морду, работать снотворным и ходить по следу как охотничий пес, с такими интригами не справишься. Но ведь и моя способность вызывать откровенность у незнакомых людей тоже не панацея. Некоторые люди могут говорить любую правду, и ничего им за это не будет совершенно, потому что они уже в ранге небожителей, и над ними нет другой власти. Боюсь, дедушка Сэйон как раз из такой касты, к нему лезть бессмысленно. По всему выходило, что надо ловить вредного кузена, пока это наш плохиш номер один, до первых дебатов, разумеется, которые нам ну очень нужны. Других вариантов я пока не видел, из реалистичных. Талантами и связями пока не оброс для давления на остальных участников паутины. Потому пока работаем в режиме поддержки. И мне, горжусь, удалось успокоить Сэйон и настроить на боевой лад. Когда она уезжала домой, чтобы поговорить с отцом, то еще была чуточку пьяна, но блеск в глазах и расслабленная улыбка лишь добавляли ей шарма. Даже жаль, что эту ночь мы проведем раздельно. Тем более, что мое следующее утро началось не с кофе, так сказать, а сладоневредительства. Но ничего, я марафонец, а не спринтер. Дистанция к пути спасения мира у нас большая, разбитая на равные порции и неизвестно когда заканчивающаяся. Если рун 5000, и по 3 в день мне будет дозволено поглотить, то как раз за 5 лет и управимся. При самом большом невезении, от лишних переживаний антидот быстрее не встретится, но и пропускать процедуры мучительные мне никак нельзя, а значит их надо полюбить. По техникам психологическим нужно просто больше улыбаться. «Давай», — оскалился я, осторожно разматывая бинт. Страйгор наблюдал за моими мучениями с видом египетского сфинкса. «Торопишься, серый? Куда? Раньше начнем, раньше закончим». Рука ныла, рука страдала, рука выглядела так, что смотреть на нее не хотелось. «Как бы мне не заполучить какое-нибудь заражение крови от кошачьих процедур?» Страйгор приблизился, осторожно понюхал мою раскрытую ладонь. «Кажется, я придумал, как буду определять, нашли ли противоядие. Алкоголь ведь это тоже яд». «Да», — бодро заговорил я, стараясь не думать о том. Отвернулся, растопырил ладонь. «Так что буду чаще заглядывать в бары, ха, тут и стой», — приказал Страйгор. Повернулся к окну, принялся буравить стекло взглядом. Я же следил за дыханием и старался представить перед собой уютный сказочный домик на берегу озера, и золотые сосны вокруг. От боли в ладони я вздрогнул. Домик исчез, озеро стало красным. Фух, да, так часто мне по ранам не били, конечно. Раньше было время зарастить болячки. Но славные денечки остались в прошлом, мда. На третьей руне мне поплохело. Не от царапины, конечно, а вот впитываемой энергии. Ноги подкосились, и я завалился на ковер возле окровавленного окна. Рука горела и пульсировала. Ну, ладно, царапины тоже беспокоит. Очень непросто это все будет, дружище, поделился я с котом чуточку сдавленно. Полежал немного, в ожидании облегчения, а затем отправился лечиться. Сначала долго промывал ладонь, морщась и глядя на розовую воду. После обрабатывал ее очень едким антисептиком, затем замотал бинтом и, чувствуя пульсацию, долго смотрел на свое отражение в ванной. Да, это будет очень непросто. Мне нужна какая-нибудь регенерация. Так, хватит ныть и страдать. Улыбка до ушей, раз. Бодрый вид, два. А теперь марш за кофе. Я опустил взгляд и увидел сидящего в проеме Страйгора. Он наблюдал за мною очень пристально. Рыбы, предложил ему я. День у меня сегодня может быть свободный, раз никуда ездить не надо. Могу сходить в магазин. «Плохо выглядишь», — мяукнул кот. «Быть может, следует нам не тревожить твое слабое тело такими нагрузками. Ты сам говорил, что три руны в день я выдержу». Страйгор скептически хмыкнул. Когда я двинулся на кухню, кот пошел следом, словно та ядовитая игуана, которая ходит за укушенной жертвой день за днем, пока та не отбросит копыта, ну или коньки, ну или кого там жрут игуаны. Пусть, короче, откидывают то, что у них есть. Я сегодня великодушен и помирать не собираюсь. Пока я готовил завтрак одной рукой, стараясь не тревожить левую, повелитель верховных сил сидел на столешнице, молча наблюдая за моими действиями. Потом также внимательно следил за моими мучениями во время уборки кровавых разводов со стекла. Не менее пристально смотрел во время моего короткого разговора с Сэйон. Девушка была подавлена общением с папой. Тот не стал скрывать, что никто не даст ей стать председателем Тангхан Солюшен. Что принципы Тангхан – это красивая история и не более того. Ей не дадут такой пост, потому что дедушка умеет стоять на своем. Ну и вишенкой на торте оказались ее планы поехать с родителями на какой-то светский раут за город, где нужно поторговать лицом среди таких же успешных представителей корейской элиты. Отец ее, конечно, больше не председатель, но связей своих он точно не потерял. Ладно, семья это святое, найду чем заняться. Я разделся, прошел к кровати и плюхнулся поверх одеяла. Пристроил руку так, чтобы не сильно беспокоило, и погрузился в телефон. Да, это духовное гниение, но чем еще заняться в воскресенье? Работы нет, рунами я наелся на сегодня, рука болит, и, главное, ничего не хочется. Одна сплошная рутина. Так вот, за листанием статей о новинках в IT-индустрии, я незаметно для себя задремал, а когда проснулся, то увидел, как на моей левой ладони спит Страйгор. Архимаг завалился боком прямо на повязку и приятно урчал. Больно совсем не было. Наоборот, вообще не хотелось шевелиться. Настолько комфортно и хорошо себя чувствовала измученная рука. Вспомнилась помощь Страйгора во время моего жесткого похмелья. Все-таки есть какое-то чудо в котах, действительно видит больные места. Под мурлыканье повелителя верховных сил я снова уснул, на этот раз, проспав до обеда. И когда очнулся во второй раз, то кота рядом не было. Я потянулся, поднялся и нахмурился. Рука не болела, вообще. Даже когда мой палец уткнулся в рану, та не откликнулась. Не веря, я осторожно снял бинты и увидел бледные шрамы на месте еще утром зияющих ран. «Это еще что такое, Страйгор, твоя работа?» Кот лежал на своем кресле и на мой голос даже не пошевелился. На мое прикосновение он слегка повернул голову и вяло мяукнул. «Мне надо отдохнуть». Я изумленно смотрел на зажившую ладонь. «Кажется, будущее мое не так сильно наполнено страданиями, как только что казалось. Вот это сюрприз, конечно. И да, это точно рыбка. Как минимум форель». Глава 11. «Раньше нельзя было так сделать», — сказал я коту, когда он жадно вгрызся в свежую форелину. За вкусным бонусом для Страйгора пришлось сходить на рынок, пока мой персональный целитель отсыпался, но, клянусь, оно того стоило. Ладонь не болит, жизнь прекрасна. Правда, мой вопрос пропал в туне. Страйгор прижал уши, определенно услышав его, но чавкать не перестал. «Ладно, пусть наслаждается, я никуда не спешу. У меня тут вообще ничего срочного не наблюдается. Все размеренно и по плану, так как события такие и не сфорсируешь толком. Да, не очень героически, но зато вполне жизненно. Медленно спускаемся с горы, чтобы поработать со всем стадом, так сказать. Даже странно это как-то. Мир надо спасать, Сэйон надо помогать, и ничего не сделать чуточку раньше, чем можно было. Одно сплошное ожидание. Скукотень, но ничего, войти без терпения очень сложно приходится. Пока в каком-нибудь банке все согласования со всеми ответственными лицами сделаешь, уже и пенсия рядом. А без согласований внедришь, увольнение. Так что я человек опытный. Пока кот кушает, можно и почитать. Когда Страйгор доел, то обернулся на меня не сразу. Сначала старательно вылизал миску, пожалуй, даже слишком старательно. Затем поднял голову, уставившись в стену перед собой. Я же сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и наблюдал за кошачьими попытками оттянуть неизбежное с самодовольной ухмылкой. «Ну, так что, друг ты мой мохнатый, расскажешь что-нибудь? Я вот не знаю уже чего от тебя ожидать после моего чудесного выздоровления. Вдруг ты и не кот вовсе, Повелитель Верховных Сил шевельнул хвостом и, наконец, повернулся. Облизнулся сыто, морда довольная, но все еще сонная. Или уже сонная, ты, получается, все-таки владеешь магией? Нет, коротко мявкнул Страйгор, щурясь лег на брюхо, поджав лапки. Но это создание обладает интересной способностью, биологической. Мой анализ показывает связь с вибрацией и теплом. Прелюбопытная конструкция внутренней структуры, мой везучий друг. Этот вид больше достоин власти над вашими землями, чем вы. Да, я такое мнение уже встречал. Как про то, что коты лучше людей, просто хитрее и потому не лезут во власть, так и про лечащие способности. Но думал, что это миф. Эта способность имеет небольшой каналец, серый, лазейку к общим потокам. А так как ты защиту ставить на свой контур не умеешь, то мне удалось немного разогнать способности моего тела с помощью твоей силы. Не пытайся уразуметь это, серый, то высокие и тонкие сферы материи. Я знал, что нужно делать, но даже создание канала с твоей энергией и закольцовывание потоков во встречном, самом безопасном для меня, направлении, ослабило меня. Поэтому не жди, что это повторится. Он широко зевнул, приоткрыл хитрые глаза. Вру, жди. Это хоть как-то позволяет мне прикоснуться к былой моей страсти овладения могуществом. Хоть так теперь могу чувствовать магию. О, серый, как же скучаю я по тем временам, когда жестом мог сжигать целые поселения криворогов. Знать не хочу, кого он там сжигал, а вот Страйгор мечтательно вздохнул, вспоминая. Слушай, так может, мы переиграем тогда, не с утра меня полосовать будешь, а перед сном, удобнее ведь, ты меня режешь, потом ложимся спать, на утро тогда, рука не болит. Мне план очень нравится, а тебе, самка, слушай, давай звать ее Сэйон, а, царапает меня такое обращение. Конечно, Повелитель Верховных Сил не пытается никого обидеть, констатирует свой кошачий факт, но звучит отвратительно. Хорошо, самка Сэйон, не сдался Архимаг и хитро улыбнулся. Ну, так себе шутка. Ты и ей собираешься все растрепать, не моргнул Страйгор. Пока не собираюсь. Думаешь, надо? Думаю, ты слишком много болтаешь, серый. Чем больше твоих сородичей знают обо мне и тебе, тем хуже нам с тобой будет. Пока в тебе нет достаточно сил, ты уязвим, и... Он насекся, тяжело вздохнул. Хотя какая разница, если победит Ундага, мы покойники. Если освободим Клювоголового и победит он, мы все равно покойники. Но покойники отмщенные. Во втором случае ты дашь по носу своей зазнобе. Кот оскалился, но ощутимо оживился. Она мне не зазноба, она предательница. Ну что, желание отомстить бывшей покровительнице, отличный триггер. Можно дергать его почаще. Ладно, так что насчет такого курса приема рун, а? Я спокойно работаю, вечером кратковременные пытки, а затем мы спокойно спим. Все размеренно, как мы любим. По лапам, о, это твоя работа, фыркнул кот. Наверное, даже в последний день вашего мира ты пойдешь в свою клетку смотреть в волшебные экраны и говорить с ними. Умирать в наше время надо непременно в нерабочее время. Это некоторые компании даже в технике по охране труда прописывают мелким шрифтом. Страшный мир, ужасные порядки, признался Страйгор. По лапам, слушай, про лечение еще, ты ведь не первый раз такое проворачиваешь, тогда, с головой, тоже оно было, кот с важным видом кивнул, но добавил, тогда было проще, мне нужно было зачерпнуть совсем капельку, и это тело без труда выдержало необходимый поток. Но оставим это. Ты замечаешь какие-либо изменения вокруг себя, Серый? Ты замечаешь новые руны? Пока нет. Я же тут только тебя вижу. А в тебе ничего необычного, кроме точки сна и уст истины. Время придет. 6 рун у нас было. 2 цельные. Ты должен заметить изменения. Скоро. Он оказался прав. Я заметил их уже в понедельник. У некоторых моих людей в разговоре со мною светились желтым глаза. У кого-то чуть-чуть, у кого-то ярко-ярко, у кого-то вообще никаких изменений не было. Особенно желтыми глаза были у нашей новенькой скрам-мастерши. Она, кстати, ворвалась в мир Дит Резалт как в лучших фильмах. Яркая, красивая, с распущенными рыжими волосами и очень улыбчивая. Она сходу очаровала всю команду, а открытый смех и некоторое лукавство во взгляде сбили с ног самых устойчивых. Пожалуй, равнодушным остался разве что Ким Хе. Он, конечно, работал усердно и старательно, но мечтательный взгляд в пустоту выдавал аналитика с потрохами. Роман с Хаюн был стремителен и пребывал в конфетно-букетном периоде. Меня же жизнь подготовила к тому, что к скрам-мастерам нужно относиться немножко настороженно. Не все из них одинаково полезны, и уж совершенно точно не всем следует доверять. Однако не любить их — это то же самое, что не любить водителей эвакуатора, занятие несправедливое. У них ведь такая работа. Они денежками от нее своих детишек кормят. Или что там эти чудовища едят. Так что с Ким Садам я старался держать расстояние. Все-таки начальнику можно так себя вести. Пусть мои регалии не совсем официальные, но в перспективе. Господин Чон Ван Ги, вы сегодня особенно блистательно выглядите. Проворковала новенькая, и желтый свет в глазах вспыхнул чуть ярче. Интересно, что мне с ним нужно сделать? Подуть в него, мысленно замазать, и чего тогда случится? Сотру память, награжу опухолью, или наделю способностью говорить с попугаями? Блин, мне нужен мануал. Астрайгор остался дома, офис его больше не привлекал, слишком много внимания от жалких людишек, да и разведка из него не вышла. Странно, что мы вообще попробовали его в офис завести. Где-то в фильмах насмотрелись на то, как коты беспрепятственно ходят по каменным джунглям, наверное. Тут из отдела ты не выйдешь толком, если не на руках у хозяина.